Действие, только действие. Прохор, входя. Знаменитый пример, который приводил Арбузов, о разнице между прозой и драматургией, привожу в пересказе Исаия Константиновича Кузнецова. Вот повесть. Прохор снова шел в эту комнату. Первый раз после 10 лет разлуки. Он поразился тому, что снова почувствовал этот странный запах. Смесь сухих цветов, старых книг и тонких духов. Да, это было 10 лет назад, когда он прощался с родительским домом. И форточка точно так же была приоткрыта. Из нее слегка тянуло осенним холодком. Он вспомнил, что тогда еще были живы его мать и бабушка. И здесь, в этой комнате и во всем доме, всегда царила горделивая отгороженность от внешнего мира. Всегда было ощущение какого-то замкнутого изящества, которое словно бы опасается выйти на улицу. Прохор ощутил горечь, даже не от того, что все это ушло, а от того, что ушли и эти чувства, что от них остались одни воспоминания. Что может быть страннее, чем воспоминания о бывших чувствах, — подумал Прохор. Вдруг ему стало зябко. А вот пьеса. Прохор, входя, сквозит, закрывает форточку. Здесь должно развиваться само. Никакой авторской речи, подсказок, размышлений объясненных мотивов. Только слова и поступки героев. Поступки важнее, чем слова. Мне хоть, чтобы и в рассказах так было.